Любовь Евгеньевна, после развода с Василевским, не вписавшимся в новую действительность, не певшим ей дифирамбы, пыталась устроить свою судьбу, и желательно в писательском круге, который она знала и понимала. Юрий Львович Слезкин не одобрял поступков Булгакова, хотя тот написал ему доброе и деловое письмо от 19 октября 1923 года, где передает привет его жене Лине от Таси. И Лине отдельный спецпривет. Семья Слезкиных была дружной, оба обожали друг друга, и Булгаков, наверное, завидовал их счастью, считая, что не имеет рядом с собой литературного друга, как жена Слезкина. В своем дневнике еще за 1922 год Булгаков записал: «В минуты нездоровья и одиночества предаюсь печальным завистливым мыслям. Горько раскаиваюсь, что бросил медицину и обрек себя на неверное существование. Но, видит Бог, одна только любовь к литературе и была причиной этого. Литература теперь трудное дело. Мне с моими взглядами волей-неволей, вливающимися в произведениях, трудно печататься и жить». Михаил требует от быстрой дамочки Таси невозможного. Полуголодная, оббегающая Москву в поисках более дешевой еды, выполняющая роль его курьера и готовая, желающая душевно разделить с ним его трудности, но даже не удостоенная прочитать то, что он пишет, как она могла быть его соратником по литературе. Ангелом-хранителем стала, но в свой литературный мир он ее не пускал. Отсюда и возникло чувство одиночества у него, бесконечно преданного литературе, рожденного Богом писателя. В своем дневнике Слезкин замечал: «Тут у Булгакова пошли дела семейные, появились новые интересы, ему стало не до меня. Ударил в нос успех. К тому времени вернулся из Берлина Василевский, не буква, женой своей, которой по счету, Любовью Евгеньевной. Не глупая, практичная, много испытавшая на своем веку, оставившая в Германии свою любовь, намек на любовника. Василевская приглядывалась ко всем мужчинам, которые могли бы помочь строить свое будущее. С мужем она была не в ладах. Наклевался роман у нее с Потехиным Юрием Николаевичем, ранее вернувшимся из эмиграции. Не вышло. Было и со мной сказано несколько теплых слов. Любовь Евгеньевна не останавливается даже перед тем, чтобы разбить дружную семью Слезкиных. Булгаков подвернулся кстати. Через месяц-два все узнали, что Миша бросил Татьяну Николаевну и сошелся с Любовью Евгеньевной. С той поры наша дружба пошла врозь. Нужно было Мише и Л.Е. начинать новую жизнь, а следовательно понадобились новые друзья, не знавшие их прошлого. Встречи наши стали все реже, а вскоре почти совсем прекратились, хотя мы остались по-прежнему на «ты». Уж кто-кто, а Слезкин знал жизнь Миши и Таси со времен Владикавказа, знал, что она сделала для него, какой была прекрасной женой. Первой, кто резко отреагировал на развод Таси и Михаила, оказалось, чего он, видимо, не ожидал, его сестра Надежда. От нее пришла лаконичная, но бесповоротно осуждающая его поступок телеграмма: «Ты вечно будешь виноват перед Тасей». Он это поймет, но далеко не сразу. Его отношения с сестрой после ее телеграммы надолго ухудшатся. Татьяна Николаевна вспоминает об окончательном разрыве с мужем так: «В апреле 1924 года, говорит, давай разведемся. Мне так удобнее будет, потому что по делам приходится с женщинами встречаться».